Глава 53. Давай на чистоту. Поставив на один из столиков в кофейне аэропорта две чашки с горячими напитками, Сюаньзы пододвинул одну Гу Юйси. Во вторую юноша добавил сахар. Возможно, из-за проблем со сном в последнее время он особенно остро чувствовал холод. Ему то и дело хотелось одолжить у кого-нибудь немного тепла, чтобы согреться или съесть что-нибудь калорийное. «Я собираюсь в Юйян, и ты, очевидно, тоже. Это был последний рейс». Гу Юйси не произнесла ни слова. У девушки был довольно тонкий нос, плотно сжатые губы и вечно холодное выражение лица. Когда она молчала, казалось, будто она все время настороже. Сюаньзы продолжил. «Сперва в лесопарке раздался телефонный звонок, источник которого мы так и не смогли отследить. И крепко связанное бедствие едва не вырвалось на свободу. Директор Сяо лишился волос, господин Юэде разжился новым мифриловым оружием, о котором даже научно-исследовательский институт еще ничего не сообщал, а пойманные на черном рынке Дунчуаня подозреваемые взорвались прямо у нас под носом. В наших рядах точно есть шпион. Сказать по правде, второй капитан, тебе я тоже не доверяю». В какой-то момент Гу Юйси и Сюаньзы заговорили почти одновременно. «Он не имеет к этому никакого отношения», — сказала девушка. «Значит, ты проверяешь меня, а?» — произнес Сюаньзы. Пару секунд они молча смотрели друг на друга. «Я тебя проверяю?» — переспросила Гу Юйси. «Значит, ты не пытаешься разыскать мой дух меча?» — осведомился Сюаньзы. Гу Юйси видела, что Ван Зе прислал в группу какой-то ролик, но она так и не удосужилась его посмотреть, поэтому понятия не имела, о чем он. А потом, когда Ван Зе начал активно выпрашивать красные конверты, она и вовсе заблокировала тот диалог. Услышав слова Сюаньзы, девушка смутилась. «Я ищу твой дух меча?» Вдруг на мобильный телефон Гу Юйси поступил звонок, это был Ван Зе. В трубке раздался на редкость серьезный голос. «Юйси, если в эти пару дней ты услышишь в главном управлении что-то необычное, пожалуйста, сохраняй спокойствие». «Командир Ван, я только что написала заявление на отпуск». «О, отпуск? Отпуск – это хорошо», – замялся Ван Зе. На фоне что-то очень громко шумело. Казалось, кто-то все время бегал вокруг него и кричал. «Я его не видел, но в таком случае даю добро, отдохни как следует». Гу Юйси нахмурилась. «В чем дело? Ты сказал, если ты что-то услышишь. Что я должна услышать?» Сюаньзы отличался хорошим слухом, а динамик телефона Гу Юйси превосходно передавал все, что говорил Ван Цзэ. Юноша взял свой мобильный и отправил Сяо Джену сообщение, что случилось в штаб-квартире. Ван Зе очень долго колебался, пока Гу Юйси не заметила, что что-то не так. Ей пришлось повторить вопрос несколько раз, прежде чем он, наконец, удосужился хоть что-то ей рассказать. В этот же момент Сяо Джен ответил на сообщение. «Кто-то украл осколки Джичуня». Гу Юйси резко вскочила из-за стола, едва не опрокинув свою чашку. «Директор Сяо, запечатанная коробка была украдена, когда электричество вышло из строя. Наши системы наблюдения ничего не зафиксировали». Сяо Джан глубоко вздохнул. Сейчас он отчетливо чувствовал, как опрометчиво было доверять современной технике. «Мы регулярно обновляем и укрепляем защиту зон, в особенности тех, что находятся поблизости от места хранения мутировавшей бабочки. Везде, за исключением зоны В». Тихим голосом объяснил администратор, а затем пробормотал. «Но этот вор был очень осторожен. Он сумел обойти другие зоны. Думаю, он хорошо знаком с внутренним устройством здания». Как бы дух меча ни был похож на человека, он не был человеком. Клинок – врата жизни для такого духа. Если лезвие сломается, он исчезнет. После уничтожения меча его осколки превращаются в урну с прахом. Если человека разрубить на 8 частей, он умрет. А если эти 8 частей снова сшить воедино, это еще не значит, что человек вновь оживет. Неважно, насколько хорош хирург, здесь не поможет ни одна швейная машинка. Как бы он ни старался, Сяо Джан никак не мог найти смысл в краже фрагментов Джичуня. Заранее ознакомиться с ситуацией на 60-м подземном этаже, отключить электричество, выгадать время и прокрасться в запретную зону только для того, чтобы украсть сломанный меч? Или этому вору больше нечем было заняться? Или... Сяо Джан оглянулся на Ван Зе и жестом велел ему не отставать. Добравшись до безлюдного места, он понизил голос и спросил: «Вам, Фэн Шэнь, что-нибудь известно о Ян Цюшане?» Ван Зе тут же перестал улыбаться. Сяо Джан раздраженно вздохнул. «Я ничего такого не имел в виду». «Тогда что ты имел в виду?» – спросил Ван Зе. Сяо Джан замолчал и спокойно посмотрел на него. Ван Зе был горячим снаружи и холодным внутри, к тому же он был слишком ленив. Узнай он, что кража произошла в столь незначительном месте, как зона В, он бы только зевнул и развернулся, чтобы уйти. Сяо Джан слишком хорошо его знал. Сегодняшняя настойчивость Ван Зе выглядела крайне подозрительно. Если бы у командира Яня был столь хитроумный план, он бы не стал ждать так долго. Голос Ван Зе стал еще ниже, будто звучал прямо из горла. «Директор Сяо, мы всегда считали тебя своим другом, но за кого ты нас принимаешь?» «Если Ян Цюшань захотел забрать осколки Джичуня, я лично обо всем позабочусь. Я сегодня же водружу себе на голову горшок, пойду к директору Хуану и все ему объясню. В крайнем случае я потеряю работу. Тогда я попросту вернусь домой и унаследую семейный бизнес. Но что, если это не он?» Ван Зе яростно стиснул зубы. Он всегда казался мрачноватым типом и зачастую выглядел как бандит. «Но если осколки Джичуня украл не он, то этот кто-то связан со стариной Янем. Что за судьба у нас такая?» Сяо Джан снова посмотрел на Ван Зе, потом достал свой мобильный телефон и набрал номер. На другом конце провода раздался механический мужской голос. «Набранный вами номер не существует». Когда Ян Цюшань исчез, управление не слишком-то усердно искало его. В конце концов, каждый волен был сам решать, приходить ему на работу или нет. Ян Цюшань не нарушал закон. Если он без причины отсутствовал на работе, организация вправе была не выплачивать ему зарплату, и его запросто могли уволить с государственной службы. Не было никакого смысла посылать за ним людей, как за беглым преступником. Более того, ему, как бывшему командиру Фан Шэнь, не составило бы труда скрыть свое местоположение. За последние 3 года им не удалось найти никаких следов Ян Цюшаня. О нем не было никаких вестей. Сяо Джан вновь зашел в его профиль в WeChat. На аватаре стояла его собственная фотография со служебного удостоверения. Он даже указал свое настоящее имя. Ничего необычного. Он почти не пользовался моментами, лишь изредка что-то пересылал. Всем остальным занимался Джичунь. На последней выложенной им фотографии был изображен профиль худого, высокого мужчины. Он стоял перед окном, плотно сцепив руки, и смотрел на улицу. Рубашка висела на нем мешком. Его отросшие волосы закрывали лоб, обнажая лишь четко очерченный подбородок, а уголки рта были опущены вниз, придавая его лицу мрачноватое выражение. Это был один из редких снимков, сопровождаемых подписью. «Молодой господин хотел съесть Мао Сюэван, но мы не смогли его приготовить. Братья, живущие поблизости, порекомендуйте-ка магазин с доставкой», – смеется до слез. «Похоже, сегодня ему уже лучше». Последний раз Сяо Джан обменивался сообщениями с Ян Цюшанем 3 года назад. Последние 12 из них были вопросами Сяо Джана о его местонахождении. Но все они так и остались без ответа. Собеседник молчал. Сяо Джан еще раз отредактировал текст и нажал на кнопку «Отправить». «Осколки Джичуня были украдены. Что бы ты ни услышал, не действуй опрометчиво. Будь осторожен. Ответь сразу же, как получишь это сообщение». Но послание вновь кануло в человеческое море и осталось висеть в бесконечной пустоте. В ответ не донеслось ни звука. Тот, кто проник в запретную зону и украл клинок, наверняка оставил следы. Свяжитесь со всеми населенными пунктами, подразделениями и отделами. Обратите особое внимание на мониторинг аномальной энергии. Сосредоточьтесь на транспортных узлах и местах с большой проходимостью людей». Сяо Джан спокойно вернул мобильный телефон обратно в карман, оттолкнул Ван Зе и поспешно отдал приказ оперативникам. «И еще, опубликуйте во внутренней сети уведомление о розыске Ян Цюшаня». «Директор, это приказ об аресте?» – прошептал один из оперативников. Голос Сяо Джана повысился на октаву, и он в ярости выпалил. «Да пошли вы все!» Не вовремя сунувшийся оперативник испуганно замолчал. Теперь он напоминал встревоженную перепелку, не смевшую даже дышать. Взгляд Сяо Джена был острее казни тысячи порезов. Вдруг выражение его лица сделалось холодным, и директор Сяо вновь вздохнул. «Это лишь для... во имя обеспечения защиты свидетелей. Ван Зе, куда ты идешь?» Пока Сяо Джан раздавал указания, Ван Зе воспользовался моментом и сделал несколько телефонных звонков. Он связался с оперативниками Фан Шэнь, у которых были хорошие отношения с Ян Цюшанем, и позвонил Гу Юй Си. Но не успел он обменяться с девушкой и парой слов, как тут же переменился в лице. Решив не тратить время на споры с Сяо Джаном, он поспешно удалился. В ту ночь Сюань Цзы и Гу Юй Си улетели одним рейсом. Ван Зе лично связался с доверенными лицами и с первой команды Фан Шэнь подал заявку на экстренный вылет и частным самолетом отправился в Юйян. Сразу после полуночи внедорожник Ян Цюшаня выехал со двора маленькой гостиницы. Багажник машины был доверху набит ящиками с жертвенными предметами. Машина направилась в сторону побережья. Через час они прибыли на пляж, где их ждала заранее приготовленная рыбацкая лодка. По рифу прыгал пушистый воробей и с любопытством поглядывал на странного вида людей. «Не волнуйся, это зарегистрированное рыбацкое судно», — сказал слепой Инь-И. «Это гарантия того, что не возникнет никаких проблем. Лодка полностью укомплектована. Если экономить припасы, то можно будет продержаться под водой хоть пару недель». «Согласно данным подразделения Цинпин, если найдем нужное место, нам не придется оставаться под водой так долго», – с сомнением отозвалась кукла, двигая раскрашенной деревянной рукой. «Но вряд ли у меня получится нырнуть». «Мы не будем пользоваться водолазным снаряжением смертных. Мы используем рыбьи жабры», – ответил Змеекожий. «Срезанные из тела древнего куня части жаберных пластин еще называют падающими каплями. Это самый настоящий артефакт. На черном рынке его можно продать за семизначную сумму. Эта маленькая штучка может погрузить под воду небольшое круизное судно. Ей не составит труда превратить рыбацкую лодку в подводную. Вы сможете нырнуть так глубоко, как только захотите. Да порази меня гром, если я вам солгал». Кукла никогда ранее не слышала об этом. Она недоверчиво пробормотала. «У куня есть жабры?» Согласно записям Джуан Цзы, кунь из Северного моря взмыл в небо и превратился в птицу Пен. Это наземно-воздушное существо больше напоминало птицу, нежели любое другое животное. «Даю слово», — сказал Змеекожий, решивший взять на себя ответственность. «Какой смысл обсуждать это на суше? Пока при тебе есть падающая капля, я могу доставить тебя даже на дно Марианской впадины». Воробей все так же сидел на рифе и смотрел на них. Его глаза напоминали пару маленьких черных бобов. Вдруг стоявший позади всех Ян Цюшань настороженно обернулся. Металлический осколок на его шее холодно блеснул в лунном свете. Мужчина бросил пристальный взгляд на крохотную птичку, но так ничего и не заметил. «В чем дело, господин нянь?» «Только что, не знаю, мне вдруг показалось, будто кто-то следит за мной», — нахмурился Ян Цюшань. Кукла тут же заподозрила неладное и чутко повернула голову. «Матушка Юй дала тебе карту и послала меня показать дорогу. Мы немедленно отправились в путь, мчались без отдыха и остановок, пока, наконец, не добрались до Юйяна. Мы никому не рассказывали о местонахождении гробницы правителя клана Гаошань, никому, кроме тебя, господин нянь. «Ты сомневаешься? Неужели ты не доверяешь нашей матушке?» «О, девочка, ты слишком много думаешь. Наш господин нянь не это имел в виду», — тактично вмешался слепой. «Может быть, это кто-то разыскивает меня и змеиную кожу?» «Очередное объявление о розыске», — легкомысленно сказал змеекожий. «За долгие годы им так и не удалось никого поймать». Ян Цюшань был слишком ленив, чтобы вникать в эти бессмысленные судебные тяжбы. Он предпочел промолчать и, убедившись, что вокруг не было ничего необычного, взял на себя инициативу первым сесть в потрепанную рыбацкую лодку. Мужчины в спешке погрузили на борт ящики и, наконец, вышли в Южное море. Сидевший на рифе воробей внезапно взмыл воздух, и клубившийся в его глазах черный туман вырвался наружу. Все, что он успел увидеть и услышать за это время, передалось Шэн Линь Юаню. Это была упрощенная версия техники марионеток. Умелый мастер мог создать столь совершенную марионетку, что даже самые близкие люди не смогли бы отличить истинное от ложного. Сымитировать можно было все, что угодно, даже самые невыразительные привычки и самые сокровенные мысли. Дан Ли в этом деле достиг небывалых высот, но после его смерти эта техника сразу же забылась. Шэн Линь Юань медленно поднялся на риф, протянул руку, и воробей тут же упал ему на ладонь. Он нежно погладил птицу по голове, отозвал заклинание, отпустил несчастное создание и вздохнул. В конце концов, его знания о технике марионеток были весьма поверхностными. Все, что он мог, это захватывать сознание неразумных животных и превращать их в свои глаза и уши, но сам он при этом должен был находиться поблизости. В мире о его коварстве ходило множество слухов, но по сравнению с этим человеком, настоящий император, вероятно, только и мог что забавляться с мечом, как простой телохранитель. Но... «Откуда у Куня жабры?» – беспомощно подумал Шэн Линь Юань. Среди всех этих людей у слепого была самая тяжелая аура – аура Ююя. Примечание автора. «Встречается животное, похожее на коня, но с глазами, как у барана, четырьмя рогами и бычьим хвостом, лает, как собака Гао. Его называют Ююю. Где оно появится, в то царство прибудет много хитрецов». Каталог гор и морей. Порой Ююя называли свирепым зверем, но на самом деле у него не было ни острых когтей, ни длинных зубов, но его появление никогда не сулило ничего хорошего. Каждый раз он приносил с собой лишь дурные предзнаменования. Отвратительное существо, его истинное тело явно было собачьим. Что же касается остальных, тот, кто хвастался, что может свободно плавать в глубинных водах, был в юном полукровкой. Его предки, вероятно, никогда не покидали пруд, и он нисколько не боялся бросать слова на ветер. Женщина же представляла собой очень некачественную марионетку из человеческой кожи. Ее создатель, похоже, использовал упрощенную версию пустой куклы. Собака, вьюн и игрушка. Ян Цюшань. «Зачем ты пришел в это место? Зачем ты ищешь гробницу правителя клана Гаошань?» Слишком много мыслей. Шэн Линь Юань почти проникся к ним симпатией, ведь эта гробница была запечатана самим его величеством. 5:30 утра. Ван Зе и его команда прибыли на место раньше Сюаньзы, ведь в их распоряжении был служебный самолет. Они встретились у дверей ресторанчика, где остановился интернет-знаменитость Шэн Линь Юань. «Никого», — сообщила Гу Юй Си, наблюдая в бинокль за противоположной стороной улицы. «Гостиничный номер пуст, и машины нигде нет. Директор Сюань, я не вижу ни следа твоего духа меча». «Твою мать, здесь слишком жарко, как летом». Ван Зе сунул в окно купленный в круглосуточном магазине завтрак, протянул его Сюаньзы, обошел машину с другой стороны, снял пальто и бросил его на заднее сиденье. «Я захватил с собой друга из класса духовной энергии. Он только что проверил коридорного этой маленькой гостиницы». Гу Юй Си нервно оглянулась. «Это он?» Ван Зе кивнул ей с редким выражением серьезности на лице. Итак, с ним двое мужчин и женщина. Один из мужчин слеп, его настоящее имя неизвестно. Он разыскиваемый преступник класса А, он очень опасен. Они звали его Инь-И. Инь-И убил несколько человек, после чего сбежал. У другого мужчины на лице ожог. Они называли его Змеекожий. Он обладатель способностей водного класса. Он утверждает, что пока находится в воде, никто не может его поймать. Женщина скрывает свое лицо, из-за чего напрашивается вывод, что она не слишком-то напоминает человека. Если я не ошибаюсь, она похожа на призрачную горничную матушки Юй. Не ожидал, что старуха окажется замешана в этом. Вдобавок ко всему, он тоже здесь. Понятия не имею, что они задумали и почему Ян Цюшань общается с этими людьми, но мне от всего этого как-то не по себе. «Где он сейчас?» – спросила Гу Юйси. «Коридорный сказал, что они сорвались среди ночи и отправились на побережье, мы опоздали», – ответил Ван Цзэ. «Я пытаюсь связаться с братьями из Юяна и узнать, сможем ли мы использовать систему дорожного наблюдения, чтобы отследить машину. Почему они не отвечают, как же долго?» «Если вы мне доверяете, то можете сначала пойти со мной». До этого молчавший Сюань Цзы протянул руку и выбросил в окно опустевший стаканчик из-под кофе. Стаканчик угодил точно в придорожную урну. «Я не знаю, где ваш командир, но я чувствую присутствие духа меча». Гу Юйси и Ван Цзэ одновременно посмотрели на него. «Нет, на что вы уставились?» Под пристальным взглядом этих двоих Сюань Цзы почувствовал себя крайне неловко. «У нас с ним нет никаких странных отношений». Гу Юйси кашлянула и отвернулась. «Да я ничего такого и не говорил», — быстро сказал Ван Цзэ. «До того, как дух пробудился, это был мой судьбоносный меч. Он всегда находился внутри моего тела. Нет, я не это имел в виду. Чем больше Сюань Цзы говорил, тем хуже становилось». Во взгляде Гу Юйси почти читалось сочувствие. «Хорошо, мы действительно ничего такого не подумали. Мы видим, как плохо ты выглядишь. Должно быть, ты очень устал от этой ночной погони». Небрежно утешил его Ван Цзэ. «Да, директор Сюань ушел с работы сразу же, как получил видео. Должно быть, он очень...» Неуклюже добавила Гу Юйси, исходя лишь из добрых побуждений. «Что ж, похоже, стало только хуже». Ван Цзэ закрыл лицо руками. «Ван Цзэ», — бессильно произнес Сюань Цзы, попросту проигнорировав эту тему. «Скажи своим людям следовать на юго-запад». Ван Цзэ застегнул рот на замок, но буквально через мгновение нарушил собственный запрет и сказал. «Я помню, что старший Янь и невестка испытывали нечто подобное. Казалось, что между ними существует какое-то молчаливое взаимопонимание». Ян Цюшань всегда говорил, что если прожил с кем-то так много времени, иначе уже нельзя. Сюань Цзы растерянно пробормотал. Нет, спасибо, конечно, но я с ним не живу. Ван Цзэ с любопытством осведомился. Тогда на что похоже это ощущение? Может, это как способности Юйси, и ты можешь видеть то, чего не видим мы? Или это как магнит, тянущий вас друг к другу? На этот раз уже сам Сюань Цзы попытался срезать угол и съехать с этой дороги. «Сделай мне одолжение». «Ну ладно, ладно, просто поделись опытом. Это правда». «О, мой друг ответил, мне пора. В той стороне действительно замечена сверхъестественная активность, директор Сюань. Ты и правда нашел свой меч». Сюань Цзы обреченно замолчал. «Это нельзя было увидеть, нельзя было услышать и нельзя было почувствовать». Это была какая-то странная, неописуемая интуиция. Это напоминало прикосновение ко лбу кончика пера. Его цель находилась в определенном направлении, и когда он поворачивался к ней лицом, все его тело сотрясало неудержимая дрожь, а сердце готово было разорваться. Но кроме интуиции был еще и запах. Именно этот запах исходил от Шэн Линь Юаня во дворце Дулин в его сне. Великолепные дворцовые благовония. Аромат становился все сильнее и сильнее, он преследовал его. Но Шэн Линь Юань не курильница для благовоний, он не мог быть источником этого запаха. Раньше он пах гелем для душа и гостиничным шампунем, но этот аромат благовоний юноша не знал, как его описать. Сюань Цзы казалось, что он чувствовал его прямо у себя в голове. Вдруг перед его взором возникла четкая картина. Тот сон о спальне в заснеженном дворце. У Сюаньзы пересохло в горле, и он невольно впился взглядом в Ван Цзэ. «Этот несчастный карп! Это он во всем виноват!» Глава 54. Найдя на берегу Южного моря укромное место, Шэн Линь Юань сел и превратил несколько рыб в своих марионеток. Их глазами он увидел, что Вьюн Полукровка действительно достал свое волшебное оружие. Так называемая падающая капля напоминала молочно-белый шар, поверхность которого переливалась как жемчуг. На ощупь шар казался мягким, как шелк, но очень прочным. Его легко можно было сложить в плоский квадрат, тонкий, как крылья цикады. Это действительно напоминало жабры. Шэн Линь Юань с интересом наблюдал за происходящим. Он никогда в жизни не видел ничего подобного. Должно быть, эту вещь изготовили потомки из исследовательского института. Похоже, они были весьма талантливы. Пусть этот предмет и явился из древних времен, но его величество понятия не имел, как его использовать. Он видел, как Вьюн накинул эти жабры на головы своих спутников, и они тут же накрыли собой всю лодку вместе с пассажирами, словно кусок тонкого шифона, а затем растаяли в воздухе. Укрытые жабрами люди, ящики, рыбацкое судно – все это переливалось перламутром. Лодка скользнула под воду, как блестящий пузырь, оставив за собой лишь небольшую рябь. Происходящее нарушало все мыслимые законы физики. Погружение, казалось, никак не повлияло на находившихся на борту. Предметы крепко стояли на своих местах, а пассажиры могли свободно передвигаться и даже дышать. Вода, словно воздух, текла сквозь зазоры между пуговицами и шнурками, но ничего не намокало. «Мы можем говорить?» Кукла неуверенно открыла рот. Все остальные тут же обернулись к ней, и девушка обнаружила, что под прикрытием жабр Куня звучание ее голоса ничем не отличалось от того, каким оно было на берегу. Лишь шум воды в ушах слегка мешал восприятию. Кукла была так поражена и даже поверила в тот факт, что у Куня действительно были жабры. Вокруг лодки скопились любопытные рыбы, словно зрители в ожидании представления. Неизвестно почему, но их присутствие заметно нервировало девушку. С трудом заставив себя отвлечься от навязчивых взглядов, она успокоилась и сказала: «Мы собираемся войти в гробницу гаошаньского принца. Вход защищает пятиэлементный массив. Если хотите остаться в живых, у вас нет права на ошибку. Матушка Юй говорила, что это древняя и очень могущественная печать. Если отступитесь, мы все окажемся в опасности, поэтому следуйте за мной». Шэн Линь Юань рассмеялся. «Вход в гробницу представляет опасность не больше, чем карта в их руках». Внезапно кукла бросила короткий взгляд на костяк, плывущий с ними в одном направлении. Рыбы покачивали головами из стороны в сторону и осуждающе смотрели на нее. В их глазах отражался свет. Казалось, все они презирали ее. Что не так с этими низшими позвоночными, памяти которых хватает всего на несколько секунд? Пробыв под водой несколько часов, они встретили рассвет и, наконец, нашли место, где, как и подозревалось, находилась гробница гаошаньского принца. В это время обдуваемый легким морским бризом Шэн Линь Юань прикрыл глаза, чтобы отдохнуть. Когда он проснулся, было уже совсем светло. Увидев, что расхитители все еще кружили у входа, он заскучал, достал из кармана длинную бамбуковую палку, нож и принялся вырезать флейту. Современная одежда совершенно не соответствовала его вкусам, за исключением вполне удобных карманов. Кроме карманов, на верхней части костюма находились также две железные пластинки, называемые молниями. Они были очень тонкими, и если за них потянуть, можно было легко застегнуть их. Сперва Шэн Линь Юань думал, что с таким количеством уродливых мешков на теле он больше похож на нищего, но за пару дней он вполне привык к ним и даже счел это весьма удобным. так он мог носить с собой что угодно. Но люди под водой понятия не имели, что за ними наблюдают. Их нервы были на пределе. Поскольку массив у входа в гробницу был слишком сложным, кукла взяла управление на себя и повела лодку точно по карте, не смея ни на дюйм отклониться от указанного маршрута. В итоге лодка обошла это место 180 раз, пока у несчастных пассажиров не зарябило в глазах. Кучка разыскиваемых преступников толпилась у дверей, не решаясь сунуться внутрь. Когда солнце достигло зенита, кукла тихо выдохнула. «Готово?» – осторожно осведомился слепой. «Мы уже должны были войти». Голос куклы стал тише. Морское дно содрогнулось и завибрировало. Затем, словно из ниоткуда, появился огромный тотем и опустился вниз, открыв темный проход. «Смотрите! Путь к гробнице!» – взволнованно воскликнул Змеекожий. Все пассажиры лодки пришли в восторг, все, кроме Яньцюшаня. Казалось, он не испытывал ни счастья, ни гнева. В конце концов, этому древнему захоронению было более 3000 лет, и внутри него покоилось таинственное бедствие. Никто не решился бы тронуть то, что находилось внутри, но хранящимися там сокровищами все еще можно было любоваться. Что если в этом месте находились тайны гаошаньцев? Но даже если нет, это все равно можно было считать огромным успехом. Например, это была отличная возможность изучить новый сложный массив. Вдруг на глазах у всех лодка резко изменила направление и вошла в гробницу. В этот момент сидевший на борту Яньцюшань внезапно поднялся на ноги. Змеекожий оглянулся на него, и прежде чем улыбка сползла с его лица, он услышал глухой шум, словно огромное лезвие вышло из ножен, поднялось со дна моря и разрубило зеленые волны. Сразу после этого на лодку и пассажиров обрушился сияющий меч. Кукла осталась сидеть на месте, а вот Змеекожий тут же свалился за борт. Как только он оказался в открытом море, защита падающей капли исчезла. Перламутровый кокон, окутывавший его тело, растворился без следа. Не будь он вьюном полукровкой, он мог бы умереть, наглотавшись соленой воды. Тень сияющего клинка скользнула над его головой и устремилась прямо к Яньцюшаню. «Прочь с дороги! Господин Нянь!» Яньцюшань не сдвинулся с места. В следующее же мгновение клинок прошел мимо него и ударился о борт лодки. Раздался оглушительный ляск, но на обшивке судна не осталось ни следа. Оказалось, это была лишь очень реалистичная иллюзия. Темная могила все так же безмолвно покоилась под водой. Построенная в форме полумесяца, она напоминала хитрую усмешку. «А, я до смерти перепугался! Какого черта?» Кашляя и задыхаясь, Змеекожий вновь забрался в лодку. Стоя на коленях на палубе, он оглядел себя, проверяя, все ли части его тела остались на месте. «Господин Нянь, ты просто потрясающий!» Опустившись перед неповрежденным бортом, слепой коснулся пальцами обшивки и с восхищением произнес. «Господин Нянь, ты действительно заслуживаешь звания козырной карты Фэншэнь. Как ты догадался, что это иллюзия?» Яньцюшань открыл было рот, но вдруг увидел перед собой маленькую рыбку. Рыбка с любопытством смотрела на него, и в ее глазах читались слабые проблески разума. Непонятно почему, но от взгляда этого существа спина Яньцюшаня подсознательно напряглась. Опустив руку, он тут же схватился за висевший на поясе нож, будто находился перед лицом сильного врага. Какое-то время он пристально смотрел на рыбку, но та, похоже, не чувствовала никакой опасности. Она бесцельно проплыла вокруг него, а затем открыла рот и принялась жевать водоросли. Яньцюшань отпустил нож. Только сейчас он сполна осознал, что в последнее время был слишком напряжен. Теперь он испугался какой-то рыбины. «Я просто почувствовал это. В конце концов, я отношусь к металлическому классу», – небрежно ответил Яньцюшань. Ему совершенно не хотелось общаться со своим попутчиком. Оглянувшись на открывшийся проход, он тихо произнес: «Вперед!» Сидевший на берегу Шэн Линь Юань почти закончил вырезать свою бамбуковую флейту. Он сдул с нее стружки, протер изделие рукавом и попробовал взять несколько небрежных нот. «Рад приветствовать вас. Простите за столь холодный прием. Не гневайтесь, милостивые господа». Утро выдалось солнечным, но вдруг на спокойном Южном море поднялись бушующие волны. Черный туман взмыл вверх и устремился прямо в небо. Волны прибили к берегу огромную барахтающуюся кучу рыб и креветок, а затем быстро отступили назад. Из-под воды доносился неясный гул, обычно извещавший о начале цунами. Небо. В это время автомобиль «Фаншень» уже мчался к побережью. С такого расстояния хорошо было видно море, и волосы Гу Юйси встали дыбом. «Командир Янь, что они натворили?» «Директор Сюань, Ван Зе схватил Сюаньзы за плечо. Уйдем в плавание». «Что ты такое говоришь?» – переспросил Сюаньзы. «А как твои мысли могут быть грязнее моих?» – взвыл Ван Зе. «Просто почувствуй это. Закрой глаза и попытайся снова это почувствовать. Твой дух меча ушел под воду. Это он создал такие волны». Примечание переводчика. В диалоге между Ван Зе и Сюаньзы случилось некоторое недопонимание. Спрашивая «пустимся в плавание», Ван Зе использовал фразу, где иероглиф имеет несколько значений, таких как «выходить в море», «купаться», «заняться бизнесом», «прыгнуть в море» и «начать работать проституткой». Но Сюаньзы не мог этого почувствовать. Когда они приблизились к берегу, аромат дворцовых благовоний, который мог слышать только он, был повсюду. Он был густым и горьким. Но в сердце юноши было что-то такое, что заставляло его инстинктивно испытывать страх. У Сюаньзы ужасно дрожали руки. «Если они опустятся на дно, как мы сможем их найти?» Я имел в виду, начал было Ван Зе, но случайно оглянувшись на Сюаньзы, он обнаружил, что лицо собеседника стало мертвенно-бледным. На лбу юноши выступил холодный пот. Последние несколько дней он выглядел уставшим, но сейчас его глаза были пугающе яркими, а между бровей смутно виднелся огненный тотем. «Директор Сюань, ты в порядке? Может, сделаем перерыв? Не перенапрягайся, а то перегоришь раньше времени». В ушах Сюаньзы внезапно зажужжало. Шум автомобильного мотора, далекий рокот волн и голос Ван Зе на мгновение исчезли. Его тело все еще ехало в машине, но сознание, казалось, угодило в ловушку. Юноша на время выпал из реальности. Откуда-то донесся пронзительный плач ребенка. Это не было похоже на капризы маленького озорника. В голосе ребенка читалось невероятное отчаяние. Его крики были поистине душераздирающими. Сюаньзы почувствовал, как стало трудно дышать. Он с удивлением обнаружил, что голос был сильно похож на тот, который он слышал в том самом сне в заснеженном дворце Дулин. Крики разносились повсюду, словно окутывая его. Плакал он сам. Была уже середина дня. Он явно не спал, так откуда было взяться сну? Сюаньзы не знал. Но на этот раз он видел мир глазами маленького ребенка, еще даже не научившегося говорить. Неизвестно почему, но юноша не чувствовал своего тела. Перед ним стояла непроглядная темнота. Ребенок, казалось, был заперт в духовке. Сюаньзы отчетливо чувствовал жгучую боль. «Не плачь». Вдруг до его ушей донесся еще один слабый детский голос. Судя по звучанию, говоривший был на несколько лет старше. «Не нужно, не нужно, не плачь. Будешь плакать, быстро ослабнешь. Тогда оно поглотит тебя. Не...» Слова ребенка прервали болезненные крики. Он ненадолго замолк. Сюаньзы услышал всхлипы, но мальчик тут же подавил их. Такой маленький, но он уже знал, что для того, чтобы облегчить боль, нужно было замедлить дыхание. Казалось, он давно уже привык к этому, его спокойствие пугало. Вдруг Сюаньзы понял, что оба ребенка разделяли одну и ту же боль. Он просто знал это. «Что тут происходит? Жестокое обращение с детьми среди бела дня? Неужели срок действия закона о защите прав несовершеннолетних уже истек? Сюаньзы осторожно спросил. «Где ты, детка? Кто ты? Сколько у тебя сейчас времени?» Но, как и во сне о дворце Дулин, он все еще был чужаком, и ребенок его не слышал. Вдруг тот из ребят, который мог говорить, тихо заплакал. «Больно». Сюаньзы редко имел дело с детьми, он не слишком-то любил их. Он обеими руками был за то, чтобы создать отдельные рестораны и кинотеатры, свободные от малышни, но голос мальчика разрывал ему сердце. Прошло какое-то время, но ребенок не отвечал, он не понимал современный язык. После долгого молчания старший мальчик вновь заговорил. Старательно сдерживая дрожь в своем голосе, он притворился спокойным и произнес: «Лучше позволь брату Лин Юаню рассказать тебе парочку хороших историй». Сюаньзы молчал, не зная, что сказать. «Нет, подожди, малыш, кто ты такой? Какой еще брат?» Сюаньзы решил было, что у него начались слуховые галлюцинации, но потом он вдруг понял, что мальчик говорил на языке Великой Ци. Он был ошеломлен. Когда это он начал так хорошо понимать древние слова? «Говорят, что на севере есть море Баймин, круглый год покрытое снегом и льдом. Никто не знает, насколько оно глубокое, но воды его кажутся черными, как смоль. Плыть по нему все равно, что разгуливать ночью в густом лесу. Можно легко заблудиться. Единожды попавшись в его ловушку, люди больше не могут из нее выбраться. Если родственники и друзья приходят их искать, они обращаются за помощью к стражам моря, к русалочьему племени. Русалки не слишком сообразительны, но они очень добрые и милосердные. Они никогда не откажут в просьбе. Они могут договориться с морем, все, что нужно, просто показать им портрет пропавшего человека и потратить еще около 3 или 5 дней, чтобы научить их произносить его имя. Тогда русалки смогут призвать на помощь волны и найти пропажу. Сегодня учитель научил меня некоторым фразам на русалочьем языке. Это так занимательно, я расскажу их тебе». «Какого черта? Почему он такой горячий?» Ван Зе коснулся Сюаньзы через одежду и едва не обжег руку. Он в ужасе окликнул сидевшую за рулем Гу Юйси. «Да тут больше 100 градусов!» «Не шути так!» Гу Юйси тут же съехала на обочину, схватила рацию и попыталась связаться с товарищами по команде. «У нас есть врач? Нет? Тогда позовите кого-нибудь из класса духовной энергии быстрее!» Пока она говорила, Ван Зе перевел дух и увидел, что кожа на запястье Сюаньзы внезапно покраснела и высохла, словно обожженная. «Никаких колебаний энергии, никаких внешних повреждений. Он просто меня не слышит. Это проклятие или болезнь какая-то?» Ван Зе поспешно опустил стекло. Климат Юйяна отличался повышенной влажностью, потому стоило ему только протянуть руку, как окружавший их воздух быстро остыл и превратился в капли воды. В его руке они тут же превратились в холодный водяной шар, а затем и вовсе замерзли. Нет, сначала надо его остудить. Но именно в тот момент, когда Ван Зе собирался приложить шар к Сюаньзы, тот внезапно схватил его за запястье. Юноша открыл глаза, и следы ожогов исчезли с его кожи, будто Ван Зе это только показалось. «Директор Сюань?» «Русалочий язык». Сюаньзы смотрел куда-то перед собой, но его глаза, казалось, ничего не видели. Словно во сне он пробормотал. «Мы сможем найти их под водой с помощью русалочьего языка». Маленькое рыбацкое судно Янцюшаня вторглось в подводную гробницу. С обеих сторон узкого прохода вспыхнули 2 ряда русалочьих фонарей. Гаошаньцы славились своими русалочьими фонарями. Такие лампы могли гореть даже под водой, и их сияние не меркло 1000 лет. Молочно-белый свет холодно мерцал, озаряя путь в преисподнюю. «Хорошо, что у нас есть карта», — тихо сказал Змеекожий. В его голосе все еще слышались восторженные нотки. «А ведь то, что поджидало нас у входа, вполне могло бы оказаться настоящим клинком, верно? Кто знает, как выглядела последняя партия драгоценных мечей клана Гаушань? Все ли они были инструментальными духами? Кроме того, могли ли духи мечей быть похожими на людей? Если...» Продолжая невежественно размышлять вслух, он даже не заметил, как прямо рядом с ним возник Ян Цюшань, на лице которого смутно читалось желание убивать. «Заткнись!» К счастью, кукла вмешалась первой. «На стене что-то есть. Что это?» В свете русалочьих фонарей казалось, что на темных каменных стенах было высечено множество человеческих фигур. «Это фрески?» Талантливый и смелый Ян Цюшань шагнул вперед и снял со стены одну из ламп. Под возгласы своих спутников мужчина поднял лампу над головой, чтобы осветить пространство вокруг. «Нет, это вовсе не рисунки». Оказалось, что стены гробницы были выполнены не из камня, а из чего-то очень похожего на темный полупрозрачный хрусталь. Во мраке моря он казался практически черным, но теперь, когда свет русалочьего фонаря проник внутрь, он сделался похожим на огромный янтарь. Несколько человек одновременно уставились на то, что находилось внутри. Их зрачки сузились, и по коже побежали мурашки. В полупрозрачном камне коридора было замуровано огромное множество людей. Люди в старинных одеждах, люди из современности, профессиональные водолазы, местные и иностранцы, и даже чудовища с волосатыми лицами, полулюди-полузвери, все они напоминали пойманных в янтарь насекомых. Они застыли в стенах, как образцы. На их невероятно живых лицах все еще читалось удивление. «Все это воры, что пытались пробраться в гробницу принца», — пробормотала кукла. С первого взгляда трудно было рассмотреть, что в глубине темного, ведущего в гробницу прохода, бесчисленные пары глаз злобно взирали на них из каменного плена. Шэн Линь Юань улыбнулся. Когда он запечатал это место, он знал, что даже после смерти имя Вэй Юня будет прочно связано с так называемой «исчезнувшей партией драгоценных мечей клана Гаушань». Если бы он не принял меры предосторожности, ему пришлось бы каждый год браться за мотыгу и удобрять землю самому. Это было недопустимо. В итоге он приказал подразделению Цинпин тайно охранять гробницу, а кроме того, установил в ней несколько уровней защиты. Первый должен был защищать гробницу от посторонних, а второй – от посягательств со стороны членов подразделения Цинпин. Так называемая карта, созданная подразделением Цинпин, на самом деле оказалась смертельным оружием. Стоило только никчемным потомкам поддаться жадности, как они тут же пополняли собой коллекцию фресок, навсегда становясь частью этого места. Массив, что защищал вход, был невероятно сложен. Если бы кому-то хватило ума, следуя карте, сломать его, он очень быстро бы осознал, что таким образом угодил в настоящую ловушку. На самом деле, все вокруг представляло собой огромный движущийся лабиринт. Когда злоумышленникам казалось, что они успешно открыли гробницу, появлялся призрачный меч. Все те, кто пытался проникнуть в могилу принца, считали себя умелыми воинами, которых не так-то просто убить. Но все они были застигнуты врасплох, внезапной иллюзией. В эпоху Шэн Линь Юаня это называлось душевным потрясением. Поговаривали, что после испуга душа человека становилась неустойчивой, и в нее с большей вероятностью могло вторгнуться зло, но на самом деле все было куда проще. После сильного потрясения злоумышленники понимали, что это была лишь ложная тревога, и быстро теряли бдительность, попадая в настоящий капкан. Только кукла ничего не знала об этом. Сверяясь с картой, она с радостью привела трех безголовых мух в смертельную паутину. Им казалось, что они идут по коридору гробницы, содрогаясь при виде фресок и поздравляя себя с тем, что хорошо подготовились. Но на самом деле, под взглядами плывущих мимо рыб, они уже давно блуждали завязанными глазами, не ведая, что их лодка сбилась с курса. Перед собой они видели коридор, залитый светом русалочьих фонарей, но на самом деле это была еще одна хрустальная стена. И хрустальная стена, разинув пасть, жадно поглощала лодку и ее пассажиров. Половина судна уже утонула в темноте, но люди все еще оставались в неведении. Перевалив через середину неба, солнце плавно двинулось на запад. Сияющая лодка погружалась в 3000-летнюю могилу. Одна ее сторона принадлежала людям, другая – призракам. Шэн Линь Юань с безразличным видом поднес к губам флейту, наигрывая недавно услышанную где-то песенку. «Самый раз», – подумал он, – «такой большой лодки в гробнице еще не было. Занимайте места согласно купленным билетам».